«Так», — думает Ашка. Она идет через тюремный двор, от омерзительного дома супружеских свиданий до гнусной проходной. Солдат Минюста со стволом на плече смотрит на ее приближение с гадкой улыбкой. У всей этой сволочи только одно на уме. Неожиданно она вспоминает, что у нее в сумочке лежит конверт, а в нем 5000 баксов наличными. Еще не продумав происхождение импульса, она протягивает солдату, вернее сержанту, точнее старшему сержанту, конверт. Скуластая рожа с порядочной россыпью угрей, угрожающе хмурится. «Это что?» Она озаряет его великодушной улыбкой. «Подарок». Он заглядывает в незаклеенный конверт и тут же прячет его в карман штанов под ствол автомата. Вся коллекция его угрей перемешалась в тотальном изумлении. Он открывает перед ней дверь. «Прошу вас, мадам». Она проходит через турникет и уже на внешнем крыльце передает ему свой пропуск на выход. «Всего хорошего», — слышится за спиной. «Так». Сидя уже в джипе среди своих парней, она старается унять дрожь, пытается думать. «Надо всех в этой фортеции подкупить. Всех без исключения. И не такими жалкими суммами, как сейчас. Фантастическими суммами. Пусть каждый страж из этого большевистского, миошного замка получит настоящую бананзу. Пусть он исчезнет в назначенную ночь, чтобы потом потратить свой куш. Никто из них не устоит перед долей в пол лимона. Перед лимоном. Мой муж, отец Пашки и Никодимчика, великий ген Страта, выпистыванный ленинским комсомолом и идеями Альбера Швейцера, стоит этих трат. Он стоит всех наших денег и всех редкоземельных элементов. Потрясенная этой ошеломляющей идеей, она не могла больше думать ни о чем другом. Самое трудное состояло в том, как уберечь все в секрете. Надо все подготовить тщательно и не торопясь, чтобы потом провести на головокружительном слаломе всю акцию с массовым подкупом, входом передового отряда в тюрьму, падением замков и задвижек, с распахиванием всех дверей настежь, освобождением Гена Страта на фоне массового исхода всех подследственных и приговоренных. Круг посвященных не должен превышать полусотни самых преданных лиц. Сук, Шок и Алмаз формируют передовой отряд. Преданность и вознаграждение не противоречат друг другу. Каждый боец получает по 5 миллионов. Соответствующим образом будут подготовлены транспортные средства и авиагруппа. Командовать парадом, хочешь не хочешь, приказано мне. Распорядителем финансовых операций станет, разумеется, Бразилевич. Все траты будут производиться из наших личных средств. С помощью мистера Перджамента, а также нескольких наших юристов, за неделю до акции будет обеспечен стабильный и убаюкивающий поток дезинформации. Кто-то из лидеров мирового бизнеса совершит поездку в Москву с предложением вынести таблицу М на мировой тендер. Да, в число посвященных придется, конечно, ввести и сочинителя База Аксилотла. «Это безумие», — сказал Бразилевич. За стеклянной стеной президентского офиса таблицы М стоял нечастый гость Москвы, пылающий во все небо закат. Силуэт состоял из нескольких высоток и церковных куполов. Среди темного рельефа крыш пониже светились и мигали рекламные экраны. Солнце казалось просто огненным шаром, а не творцом земной светотени. Финансист на мгновение вообразил себя не созерцателем, а прямым участником заката, находящимся в его центре. Быть может, скоро снова придется прощаться с этой ненаглядной ква-ква. «Скажи мне, Ашка, Юшка, Эшки, если все пройдет успешно, ты позволишь своему высоколобому бутылконосу поселиться где-нибудь поблизости?» Она взвизгнула, словно десятиклассница, получившая украденную тему сочинения, пронеслась по всему периметру зала и уселась своими изящными худощавостями на крепкое колено верного казначея. «Вадим Высоколобый, значит, ты знал о своей бутылконосости? Значит, ты согласен?» Между тем,